Все это объясняет, почему, даже с каждым членом факультета в моем году, у нас меньше 10 человек на 7-м курсе защиты от темных искусств. И что еще хуже, 4 из них это я, Тори, Джеймс и Кристиан. Я делаю это, потому что хочу иметь сертификат уровня Тритона для всех моих предметов. Виктория делает это, потому что хочет быть целительницей. Джеймс решил придерживаться его из-за изучения заклинания и опасности этого мира, в то время как Кристиан изучает его, потому что ему больше всего нравится практическая сторона магии. Остальные были здесь, потому что они были достаточно хороши в этой области, но они специально не хотели продолжать вместе с ними после окончания школы. Сейчас же, вы все выйдете из этого уютного места, полного теплых кроватей и уютного образа жизни, в реальный мир. Вам нужно будет знать, как выжить там, и это то, почему я здесь, а именно чтобы научить вас, сказал нам человек-гризли с легким неодобрением. Эй, я знаю, что вы великий Аврор, но я не собираюсь терпеть, когда кто-то называет меня слабаком, запротестовал Кристиан. Как тебя зовут, мальчик? Это был ответ Муди, когда оба его глаза сосредоточились на моем друге. Кристиан Уорд, гордо объявил он, а один из чудо-детей. Неудивительно, что ты не согласен. Слишком привык к совершенству, никакого истинного опыта, сказал профессор с понимающим видом. О, пожалуйста, я сражался в дикой природе и в подземном мире. Мастер Скамандр тоже многому меня научил, так что я не позволю вам оскорблять то, через что мне пришлось пройти, сказал Кристиан, вызывающе вставая. Скамандр А, слишком потерялся в своих зверях, слишком стар, но он был хорош. Тогда ладно, мальчик, я думаю, мы посмотрим, как много ты узнал во время этого моего маленького урока, сказал наш учитель после некоторого раздумья, позволив мрачной улыбке появиться на его покрытом шрамами лице. Давайте, ответил мой дикий друг, в то время как остальные из нас просто покачали головами в ответ на его возбужденное поведение. Ладно, садись, могучий зверь, ты вызвал достаточно шума, и я бы хотел, чтобы профессор Муди продолжил занятия, говорю я своему другу, когда он понимает, что, возможно, зашел слишком далеко из-за такого маленького замечания. Ты, беловолосый, ты ведь сорванец Амелии, верно? Слышал, ты считаешься лучшим из всех, кто когда-либо ходил по этим коридорам, сказал самозванец, когда я привлек его внимание. Да, так меня называли, ответил я спокойно, глядя ему в глаза. Еще один человек, которому нужно попробовать то, что мир действительно может предложить, ответил он злой ухмылкой. Я просто улыбнулся его актерской игре и сел, чтобы позволить ему продолжить урок. Ты получил то, что в основном является дерьмовым образованием от каждого профессора до меня, кроме Люпина. Он, по крайней мере, ввел вас в курс дела с существами, которых требует ваш уровень, но его исследования проклятий очень неполны. И поэтому я расскажу об истинных проклятиях и заклинаниях, с которыми вы встретитесь, когда столкнетесь с настоящими темными волшебниками, а не с теми карманниками, которых вы увидите в переулке Ноктюрн, сказал мужчина, повернувшись и схватив кусок мела. Без каких-либо колебаний или слов он просто записал одно слово – запретные. Есть три проклятия, запрещенные министерством. Использование даже одного приведет вас прямо в Азкабан, сказал он, расхаживая взад и вперед перед меловой доской. Министерство не хочет, чтобы вы знали, что они действительно могут сделать, но я говорил об этом с Дамблдором, и он согласился на небольшую демонстрацию. Затем Муди полез в приготовленную им коробку и достал три банки с одним живым тарантулом в каждой. Теперь вы все достаточно взрослые и, скорее всего, не глупые, так что вы знаете, что это, продолжил он, вынимая одного из пауков. Проклятие Империуса способно полностью контролировать человека. Я могу заставить любого из вас убить ваших лучших друзей, и вы ничего не сможете с этим поделать. Никто не узнает, кроме заклинателя и цели. Вот почему во время войны было так много неприятностей, объяснил он со слегка злорадной улыбкой, указывая палочкой на паука в своей руке. Империя, глава 124. Затем паук начал танцевать по ладони мужчины, полностью под контролем Муди. В данный момент он мог заставить его делать все, что пожелает. Паук ни за что не смог бы устоять перед волей знатока этого проклятия. Поэтому он играл с ним, пока не получил достаточно удовольствия и не запечатал его обратно в банку. У большинства студентов в комнате было мрачное выражение лица при виде этого зрелища, что сделало комнату очень тихой. Второе – это проклятие Круциатуса, также известное, как проклятие пыток. Это заставляет цель чувствовать огромную боль, которая, как говорят, превосходит то, что может вынести любой человек. Он не оставляет следов на теле, но может сломать разум. Я сомневаюсь, что кто-нибудь из вас смог бы даже пощекотать меня этим. Вам нужно испытывать истинные негативные эмоции по отношению к цели, чтобы она сработала, сказал человек, вынимая второго паука из банки и снова указывая палочкой. Круция. На этот раз паук начал извиваться и корчиться в агонии, дергаясь в ладони человека, когда почувствовал ужасную боль. Боль, которую я очень хорошо помнил. Воспоминание, которое мне пришлось подавить, чтобы не убить человека на месте. И только когда он остановился, мои сжатые кулаки расслабились. К счастью, мне удалось сохранить спокойное выражение лица, иначе люди могли бы забеспокоиться. Еще более удачным было то, что я не позволил своей магии просочиться наружу. И, наконец, смертельное проклятие. Проклятие, от которого невозможно защититься или выжить. Но единственный известный пример, который нарушил это правило, живет в этом замке в этот самый момент. Вы, возможно, никогда не будете использовать это заклинание, но у многих темных волшебников оно самое любимое, сказал он, доставая своего последнего паука и опуская его на стол. Авада Кедавра. Зеленая вспышка вырвалась из его палочки, и паук умер на месте. Зрелище трех запретных все еще было слишком для многих студентов. Даже Тори, Джеймс и Кристиан чувствовали себя неловко от этой демонстрации, даже если они изучили эти заклинания и начали изучать мою защиту от нее, так как достигли требований. Теперь, хотя вы не можете наложить эти проклятия, директор дал мне разрешение позволить каждому из вас испытать, каково это, когда на вас наложено проклятие Империуса, заявил профессор со шрамом, слегка приподняв уголки губ от только что вспыхнувшей нервной энергии. Я начну с тебя и закончу вон той группой чудес. Я уверен, что это поможет вам всем понять несколько вещей, сказал он, указывая на Гриффиндорца. То, что последовало за этим, было одновременно смущающим и ужасающим для пяти других учеников класса. Муди заставлял их глупо танцевать, делать какие-то трюки, петь, говорить неловкие вещи, а некоторые парни даже немного голосовали. Но теперь они поняли, насколько сильным было это проклятие. Они едва могли замедлить его на секунду, прежде чем сделали все, что приказал человек. Но потом, наконец, настала очередь моей группы. Уорд, встань, давай посмотрим, сможешь ли вы подтвердить свои слова, зарычал самозванец. Давай посмотрим, сможешь ли ты доказать на деле свои способности. Я хочу посмотреть, на что ты способен, бросил он вызов с дикой улыбкой. Империя, был ответ, когда мужчина указал на него своей палочкой. Раздевайся и бегай по комнате, приказал профессор с ухмылкой. К сожалению, это вызвало лишь подергивание тела Кристина, он не двигался, пока просто не посмотрел на мужчину и не открыл рот. Да, верно, Эден был в тысячу раз сильнее. Ты думаешь, что можешь просто приказать мне исполнить этот бред? Мой дикий друг издевался, видя шок других студентов и младших, в то время как мои друзья и я улыбались его поведению. Прекрати пытаться разозлить профессора, ты импульсивный идиот, на этот раз выругалась Виктория, заставив парня отступить с победоносной улыбкой. Тогда я добровольно стану следующим. Я не могу позволить ему быть единственным, кто добьется успеха, он станет невыносимым, спокойно заявил Джеймс, шагнув вперед. Я готов к вашему проклятию, профессор. Его действия фактически заставили самозванца замереть на секунду. Он никогда не видел, чтобы кто-то так охотно и спокойно относился к тому факту, что его отдадут под власть Империуса. Покачав головой, чтобы стереть ошеломленное выражение с лица, он снова направил палочку и заговорил с еще большей решимостью, чем раньше. Империя. Джеймс просто стоял и смотрел по сторонам, одаривая нежной улыбкой взволнованного студента Пуффендуя даже после того, как проклятие было наложено. Это невозможно, ни малейшего эффекта, сказал профессор, на этот раз стоя в шоке. Ха-ха, кто сказал, что ты слабовольный? Теперь им придется опасаться нашего тихого и вежливого друга, рассмеялся Кристиан. Мы с Тори тоже засмеялись. Похоже, мои усилия не пропали даром. Спасибо, что проверили мою волю, вежливо сказал Джеймс, слегка поклонившись и возвращаясь к нам. Тогда, наверное, моя очередь. Я, конечно, не позволю себе дергаться, как наш зверь. Это было бы унизительно, властно сказала Виктория, заставив нескольких людей слегка покачать головами с кривыми улыбками, направленными на самих себя. «Если ты будешь дергаться, тебе придется написать домашнее задание на этой неделе», сказал Кристиан с удовольствием. «Когда я выиграю, тебе придется носить ту же одежду, что и Пивс, до конца недели», ответила она просто с абсолютной уверенностью. «Это не закончится хорошо для тебя, Кристиан. Она лучший эксклюмент после Эдена», напомнил Джеймс с легкой улыбкой веселья. «О, заткнись, святой дурак. На чьей ты стороне?» — простонал мой дикий друг. «Дело не в сторонах. Я просто не хочу, чтобы ты проиграл, и все», — усмехнулся Джеймс в ответ. Эти двое продолжали свой небольшой обмен репликами к удовольствию наших одноклассников, в то время как Муди сейчас чувствовал себя очень противоречиво. Он дважды подряд не смог контролировать студентов, хотя они даже не старались. Это был удар по его хрупкой психике. Даже его считали гением, когда он учился в Хогвартсе с 12 совинами. Но он уверен, что смог бы контролировать свое молодое «я» после того, как им руководил темный лорд, которому он служил. А теперь его уже превзошли двое детей, и впереди еще двое, еще лучше. Поэтому он сделал единственное, что мог, приготовился попробовать еще раз. «Империя», — зарычал он низким голосом. К несчастью для него, это был еще худший результат. «А-а-а», — закричал он и от боли отшатнулся назад, схватившись за голову, чтобы хоть как-то освободиться. «Хаэм, пытаясь проникнуть в мой разум с такой слабой волей и такой малой силой, кем ты себя возомнил?» — спросила Виктория ядовито, заставив класс в шоке открыть рты. «Я говорил тебе, что ты не должен был делать ставку», — сказал Джеймс глубокомысленным голосом. «Ну, черт, тем не менее, это того стоило. Но если Тори может сделать такое, то что произойдет, когда Эден пойдет вперед?» — спросил он с улыбкой на лице, поворачиваясь ко мне. И он был не единственным любопытным. Все головы повернулись ко мне, задаваясь тем же вопросом. Что именно произойдет, когда лучший ученик Хогвартса в истории бросит вызов проклятию Империуса? Чтобы ответить на это, я просто шагнул вперед со спокойной улыбкой на лице. «Если вы все еще готовы к этому, профессор, я жду вашего проклятия», — заявляю я с уверенностью. На самом деле потребовалось некоторое время, прежде чем профессор смог нормально прийти в себя, но я видел иррациональность в его глазах. Он забывал свою роль агента. Прямо сейчас он был загнан на край обрыва. Три поражения подряд, и каждое хуже предыдущего. Он был десницей своего господа, но все равно не мог заставить простых учеников подчиниться ему. Поэтому он посмотрел на меня почти безумным взглядом, полным решимости искупить свою вину, сломав самого сильного. Это было смешно. «Империя», — взревел он. Я почувствовал, как проклятие омыло мой разум, но вместо того, чтобы отвергнуть его, я приветствовал его. Я позволял ему входить все глубже и глубже, до тех пор, пока он не будет уверен, что контролирует ситуацию, как рыба, даже не подозревающая, что червяк всего лишь приманка. Но в самый последний момент я поймал его в ловушку своего разума и проник в него в ответ. Я вошел в его разум и взял полный контроль, поставив его под тот самый эффект, который он пытался произвести на меня. «Ну, профессор, поскольку вы из Шотландии, я хотел бы увидеть традиционный танец, если это возможно», — сказал я с улыбкой. Сразу же после моей просьбы его тело попыталось приспособиться к этому, но из-за его протеза ноги он был вынужден в основном прыгать. К счастью для него, вскоре прозвенел звонок, означавший конец урока и мое освобождение от его проклятия. «Я думаю, что этого достаточно для демонстрации. Желаю вам приятного вечера, профессор», — говорю я с сияющей улыбкой и прощаюсь со своими взволнованными друзьями. Когда мы уходили, остальные пятеро студентов в ужасе смотрели на результат урока. Их профессор бросил запретное заклинание, и это обернулось против него, но вспомнив, против кого он пытался его применить, они пришли к пониманию. «Это просто потому, что я был Эденом Боунсом, вороном Хогвартса». Глава 125. Известие о нашей полной победе над проклятием Империуса вызвало волну потрясения по всей школе. Это почувствовали в основном студенты пятого курса и младше, потому что все они испытали на себе ужасность проклятия. Защита от темных искусств является основным предметом, пока ученик не станет студентом уровня Тритона. Теперь у них было четкое понимание того, насколько далеко продвинулись мои друзья и я, помимо наших безумных оценок, которые на самом деле становились еще лучше с течением времени. Они были полностью подчинены проклятию, в то время как один дернулся, следующий проигнорировал его, третий наказал заклинателя, а последний возвратил его. Единственными, кто показал лучшие результаты, чем остальные студенты, были Гарри, Рон, Седрик и лучшие дуэлянты в клубе. Поэтому, Хогвартс снова загудел о нас. Честно говоря, это происходит всякий раз, когда один из нас делает что-то, что другие считают невозможным или недостижимым. Это случилось, когда Кристиан сразился сразу с четырьмя лучшими дуэлянтами в клубе, когда Джеймс успешно создал самосознательную головоломку, которая могла настроить себя и немного сопротивляться, или когда Виктория перевернула весь клуб зелий своими собственными исследованиями. Мы находимся в центре множества сплетен. Обычно обо мне сплетничают по крайней мере три раза в неделю, и я все еще иногда вижу, как девушки со страстью читают определенные типы книг. Книги, о существовании которых я действительно хотел бы не знать, но все равно немного польщен. Не знал, что в Хогвартсе может быть своя культура дадзинси фанфиков. На самом деле было кое-что, что многие люди упустили из виду после того, как Муди провел свой урок. Конечно, было много тех, кто проявил свою силу воли, но были и те, на кого это событие повлияло совсем по-другому. Двое из этих людей, что неудивительно, были Гарри и Невиллом, поэтому я устроил небольшую встречу с ними обоими в бирже. Я на самом деле считаю, что они оба должны быть в состоянии поддерживать друг друга. Они много страдали в своей жизни из-за Волан-де-Морта и запретных заклятий. Они могут понять боль друг друга. Эден, почему ты захотел увидеть меня без Рона и Гермионы? И почему ты хотел, чтобы я привел Невилла? Спросил Гарри с любопытством, когда Невилл встал позади него, выглядя очень нервным. Хотя я пригласил парня на биржу и потратил некоторое время, пытаясь помочь ему, у него, как правило, всегда есть самоуничижительная точка зрения. Он считает, что будет мешать людям, которые приходят, и не поверит, что всех, кто приходит, приветствуют, без причин. Это потому, что вы оба люди, которым больше всего нужно поговорить о классе профессора Муди. И я, вероятно, один из немногих людей в этой школе, кто мог бы понять кое-что из того, через что вам пришлось пройти, ответил я очень мягким голосом. «Че, почему ты хочешь ТТ поговорить со мной об этом?» – спросил Невилл, побледнев. «Потому что я тоже знаю о твоей ситуации, Невилл. Честно говоря, я в значительной степени являюсь чем-то средним между тем, что случилось с вами обоими», – ответил я со вздохом, но с сочувственным выражением на лице. «Что ты имеешь в виду, говоря, что ты середина?» – спросил Гарри вдруг, осторожно относясь к этой теме из-за того, что он кое-что знает обо мне. Малыш знает, что, как и он, я потерял обоих родителей. Единственная разница в том, что моя тетя действительно заботилась обо мне и моей кузине, как о своих собственных детях, и мы заботимся о ней, как о матери. Ну, Гарри, как ты прекрасно знаешь, мы оба потеряли своих родителей при схожих обстоятельствах. Но чего вы не знаете, так это того, что я испытал и от чьей руки. Это то, что Невилл понял бы намного лучше, чем ты. Отвечаю я мягко растущему Гарри, глядя на Невилла. Че, что ты имеешь в виду? Спросил неуклюжий парень осторожно. Ну, виновники были те же, что и те, кто отвечал за твоих родителей, и они тоже сделали это со мной. Ответил я ему. Ты имеешь в виду ее? Спросил он на этот раз со страхом. Кто она такая? О чем вы говорите? Перебил Гарри. Невилл, если я расскажу о своем собственном опыте, ты будешь готов рассказать Гарри и мне о своем собственном? Я твердо верю, что мы можем поддержать друг друга в этой области. Спросил я мальчика очень теплым и поддерживающим голосом. Подросток был очень нерешителен. Это понятно, так как это очень болезненная тема, когда его собственные родители даже не могут узнать его из-за своего безумия. Но после борьбы со своими мыслями, он кивнул мне в подтверждение. «Спасибо, Невилл», — говорю я с нежной улыбкой, начиная свой собственный рассказ. «Как я уже говорил, мои собственные родители были убиты пожирателями смерти примерно за 6 месяцев до смерти родителей Гарри. Разница между нами и, как следствие, сходство между Невиллом и мной заключается в том, что это было сделано в основном двумя очень набожными последователями – Беллатрисой Лестриндж, в настоящее время находящейся в Азкабане, и Бартимиусом Краучем-младшим, умершей во время своего заключения. Беллатриса Лестриндж на самом деле кузина, которую Сириус ненавидит больше всего, Гарри – чистокровная маньячка, фанатичка темных искусств. и, возможно, самая ярая последовательница Волдешмарта. Это был бы неоспоримый факт, если бы не Барти Крауч-младший, один из немногих пожирателей смерти, который искал своего хозяина после падения в ту роковую ночь. Он также был сыном нынешнего главы Департамента международного магического сотрудничества. Объясняю я им обоим спокойным и ровным тоном. Гарри был шокирован тем, что у Сириуса была такая двоюродная сестра. Наверное, это потому, что он еще не проводил с ним так много времени. Они договорились, что они начнут жить вместе на это Рождество, так что Гарри еще не был представлен печально известной семье Блэков. Невилл был бледен и почти дрожал, вспоминая имена тех двоих, которые сломали его родителей. Эти двое решили стереть семью Боунс за то, что они, по-видимому, не были истинными дворянами. Они были расстроены тем, что мои родители, как и ваши, активно боролись против их хозяина. Поэтому в ту же ночь они напали и уничтожили всех членов моей семьи, кроме моей тети, которая работала в министерстве, и моей двоюродной сестры, которая чудом выжила. Я же, с другой стороны, был найден этими двумя извращенными душами и подвергнут пыткам за вызывающее поведение. Беллатриса находила это забавным, наблюдая, как я корчусь на полу, но пришла в ярость, когда я только сердито посмотрел на нее в ответ. Продолжил я рассказывать, как тебе удалось сбежать, и как ты вообще помнишь, что это были они. Тебе должно было быть 4 года, спросил Гарри удивленно, заставив Невилла посмотреть на меня с тем же вопросом в глазах. Я этого не делал, был мой простой ответ. Не всегда хорошо помнить все, Гарри. У этих двоих были очень мрачные лица. Скорее всего, это было связано с тем, что, хотя они много страдали в своей жизни, очень по-разному, но они не могли по-настоящему вспомнить, что произошло в те ночи. «Ты так что же произошло после этого?» – спросил Невилл, набираясь храбрости. «Они решили оставить меня в живых и привести к другому набожному последователю по имени Игнациуса Ивери, дяде двух других пожирателей смерти, которые в настоящее время находятся в Азкабане. Он менее знаменит, чем двое других, но почти так же предан. Разница заключается в их опыте. Беллатриса и младшие хорошие бойцы и лейтенанты, но Игнациус был экспертом в темных ритуалах. Это привело его к тому, что он стал исследователем, а не фронтовым бойцом. Я до сих пор не знаю, было ли это случайностью, но я был идеальным испытуемым для него. Поэтому я провел следующие 8 месяцев в тюремной камере, в одиночестве, испытывая на себе ритуалы, подвергаясь пыткам во время его прогресса, пока его господин не был побежден и он начал совершать безрассудные поступки, чтобы найти его. К счастью, это привело к тому, что Авроры выследили его, спасли меня и воссоединили с моей тетей. Говорю я, заканчивая свое краткое изложение моего опыта общения с пожирателями смерти. Гарри и Невилл просто лишились дара речи. У Эдена Боунса, самого сильного и яркого из студентов их поколения, было такое темное прошлое. Они просто не могли подумать. Это уже было чудом, что он остался в живых и при этом вменяемым, и таким способным. «Как ты можешь быть таким?» Гарри пытался найти слова, чтобы описать мое отношение к прошлому, как я живу и чем занимаюсь. «Это очень просто. Мое прошлое существует для того, чтобы я мог извлечь из него уроки. Я понял, что мне нужна сила, чтобы защитить тех, о ком я забочусь, поэтому я начал изучать все, что мог, о магии. Я узнал, что конфликт о чистоте крови является идиотской, устаревшей и саморазрушительной идеологией, поэтому я нашел свою моральную систему координат. Затем я узнал, что наш мир слишком долго находился в состоянии застоя, что привело к его разрушению изнутри, поэтому я стремлюсь зажечь искру или же возрождение смысла магии. И я не зацикливаюсь на этом, а совершенствуюсь благодаря этому, говорю я с уверенной улыбкой на лице. А теперь, Гарри, я также хотел бы, чтобы ты рассказал, какой на самом деле была твоя жизнь. Слишком многие видят только славу твоих достижений и никогда не понимают, что ты практически умирал от голоду, пока не пришел в Хогвартс. Тебе будет полезно поговорить с кем-нибудь еще. Продолжаю я, мягко спрашивая ребенка. Он немного поколебался, но начал рассказывать нам обоим, какой на самом деле была его жизнь у Дурслей. Эта история всегда заставляет меня хотеть, чтобы этих животных арестовали или разделали за то, что они сделали с ребенком. До тех пор, пока Гарри не был вынужден пойти в школу, он даже не знал своего собственного имени. Они обращались с ним, как со слугой. Он был приучен никогда не превосходить своего слабоумного кузена. Они пытались оскорбить и выбить из него любые следы магии. Засунули его в шкаф, никогда ничего ему не давали. Использовали любые деньги, которые Дамблдор организовал, чтобы позаботиться о ребенке по-своему. Разрушили все шансы завести друзей, обвинили его во всех издевательствах, воровстве или проступках, совершенных Дадли. Оскорбили его родителей и причинили ему серьезный психологический вред. И это все, когда вы замалчиваете мелочи. Да, я арестую их по обвинению в жестоком обращении с детьми с точки зрения физического насилия, психологического и финансового. Это произойдет, как только Гарри должным образом установит отношения с Сириусом. Подумал я, когда Гарри закончил рассказывать о своем прошлом. Затем он посмотрел на меня и Невилла, боясь, что его осудит или посмотрит свысока. «Спасибо, Гарри, что поделился с нами обоими. Это доказывает, что ты исцеляешь вред, нанесенный твоей психике, когда ты в состоянии должным образом обсудить это», — говорю я, чтобы мягко подбодрить подростка. «Теперь, когда мы поделились, хочешь рассказать свою историю, Невиллу?» — спросил я ласково. Ему потребовалось несколько минут, прежде чем он смог по-настоящему заговорить. Половина тяжести была из-за наших историй, а другая из-за его собственной, но он справился. Он все еще не мог поверить, что знаменитый Гарри Поттер, самый молодой игрок в Квиддич за столетие, так много пережил. Хотя у меня тоже было такое прошлое, но в конце концов он смог рассказать о том, что случилось с его родителями. Как они долго сидели в больнице Святого Мунга и даже не могли его узнать. Как ему приходилось жить с постоянным неодобрением бабушки и сравнением с его превосходным отцом. Он просто сбросил все со своих плеч и рассказал двум людям, близким к его возрасту, о своих проблемах. Закончив, он очень нервно посмотрел на нас обоих. «Это было очень храбро с твоей стороны, Невилл. Спасибо, что смог рассказать свою историю», — говорю я парню, заставляя сильно ослабить напряжение в его теле. «Я не храбр, я даже не могу летать или делать что-то правильно. Черт возьми, мой самый большой страх — это один из наших профессоров», — сказал он, когда его уверенность снова упала. «Знаешь, Невилл, я никогда не понимал, почему люди всегда думают, что быть смелым — это то же самое, что быть бесстрашным», — сказал я вслух. «Что?» — переспросили двое удивленно. «Видишь ли, иметь мужество — это не значит говорить, что ты ничего не боишься. Бросаться вперед, ничего не боясь, это безрассудство, но уметь смотреть в лицо своим страхам и продолжать двигаться вперед, вот истинное мужество. Вот почему я считаю, что вы один из самых правильных гриффиндорцев, которых я когда-либо встречал. Ты так многого боишься, Невилл, но всегда подходишь и смотришь в лицо своим страхам. В первый год директор признал это, поэтому он дал тебе очки. На каждом уроке зельеварения ты сталкиваешься со своим самым большим страхом. Каждый раз, когда ты идешь в больницу, ты снова сталкиваешься со своими страхами. Но вот ты здесь, двигаешься вперед через все это. Ты храбрый, Невилл, и никогда не забывай это. Говорю я парню с абсолютной уверенностью. Потребовалось мгновение, чтобы до меня дошло то, что я только что сказал. «Благодарю вас», — сказал парень, когда его глаза начали слезиться. Он продолжал благодарить меня, пока я пытался мягко успокоить его. Это заняло некоторое время, но он смог, наконец, успокоиться с моей и Гарри поддержкой. «Я просто хотел, чтобы вы оба знали, что вы не одни. Есть и другие, кто тоже много страдал, и мы можем помочь друг другу», — объясняю я двум подрастающим волшебникам. «Конечно, все, что мы только что рассказали, останется между нами, но если у вас двоих когда-нибудь возникнут какие-либо проблемы в этом, вы, по крайней мере, знаете, что можете с кем-то поговорить. Но я также думаю, что на сегодня этого достаточно. Хороший ночной отдых сейчас творит чудеса, и я надеюсь, что утром вы почувствуете себя легче», — говорю я в заключение, вставая со своего стула. Мальчики согласились, поблагодарили и пожелав спокойной ночи, прежде чем уйти. Глава 126. Мой разговор с двумя мальчиками в конечном итоге дал мне то, что я ожидал в целом. Гарри и Невилл смогли стать ближе, чем раньше, не настолько близко, чтобы Невилл стал новым участником трио, но ближе. Я видел, что они больше присматривают друг за другом. Это также дало Невиллу понять, что его очень приветствовали в бирже. Поскольку Седрик взял на себя больше обязанностей в центре помощи, я был достаточно свободен, чтобы помогать большему количеству людей. Поэтому, когда Невилл был здесь, я терпеливо направлял молодого человека. Хотя его оценки по зельям были ужасными, это было в основном из-за того, что Снейп был ужасным учителем. Этот человек не преподавал на разных уровнях, не помогал студентам постепенно вырабатывать соответствующие навыки. Он преподавал это больше так, как если бы он преподавал магистрам или аспирантам. Он дал вам проект, вы его выполняете, он говорит вам, что вы сделали неправильно. Он не пытается заставить людей понять, как или почему вещи работают так, как они работают. Он просто позволяет людям совершать ошибки, чтобы попытаться навязать студентам правильный способ действий. Этот метод действительно работает только с талантливыми или трудолюбивыми студентами, что бывает очень редко. Хотя большую часть времени я помогал ему в зельеварении, у нас было много оживленных дискуссий о гербологии. Невилл на самом деле купил и внимательно прочитал мое руководство по выращиванию диких растений. Малыш думал, что это произведение искусства, и отчаянно хотел, чтобы его содержание изучала профессор Спраут. К сожалению, потребуется несколько лет, прежде чем мои книги будут по-настоящему интегрированы в какие-либо учебные программы. Но, к счастью для него, перед ним был автор упомянутых книг, и он был готов обсудить с ним некоторые вопросы. Это позволило мне углубить наши отношения, используя общие интересы, и я также использовал этот предмет, чтобы помочь в понимании зелья и уходе за магическими существами. Но все равно потребуется некоторое время, прежде чем я смогу поднять вопрос о палочке. Кстати, Хагрид все еще очень старался, чтобы его огненные скрюты были добавлены в его класс Сомс. Это все еще поражает мои и Кристиана умы, когда мы думаем о том, как полугиганту удалось заставить Мантикору трахнуть огненного краба, или наоборот. Все это было кошмаром, и это разрушило бы предыдущие результаты Хагрида как профессора. Потребовалось много времени, чтобы убедить этого человека, что такой проект вполне приемлем в качестве частного предприятия, но навязывать его студентам было бы крайне плохо. Так что мы просто использовали деньги, которые дорогой старый Люциус был бы вынужден возместить нам, и вместо этого привезли партию котят жмыров и огненных крабов. Они оба обладали интересными магическими свойствами, один из которых был очень привлекателен для девочек, в то время как другой может оказаться достаточно сложным для четвертого курса. Помимо помощи этим двум уникальным личностям, я также объявил о следующем поколении лидеров дуэльного клуба. Четверо избранных на эту роль были совершенно шокированы, даже Рон был рад видеть, что я не солгал и не передумал насчет своего решения. Таким образом, Хогвартс теперь знал, что клуб будет совместным проектом между четырьмя факультетами. Это стало бы местом, где все студенты могли бы проверить свои навыки в бою, образуя, так сказать, вторую сторону моей монеты. Одно из моих наследий продвинуло бы путь академиков, в то время как другое подтолкнуло бы боевые силы в магии. Можно сказать, две стороны одной медали. Мое объявление также ознаменовало начало обучения четырех преемников под моим руководством. Они получат полностью обновленное обучение, разработанное мной. Это было бы чем-то похоже на путеводитель Рона, но это также внесло бы в смесь модифицированные заклинания. Я также даю каждому из них книгу для их факультетов, с заклинаниями и тактиками, символизирующими их убеждения. Но только четверо и я могли читать их, и в будущем только они и их собственные преемники будут посвящены в знания, содержащиеся в них. Я также лично обучал их более продвинутому бою, то есть вытирал ими пол, чтобы разбить их высокомерие и зажечь в них огонь. Им нужно было понять, как далеко может завести их дуэль. Очевидно, во время состязаний я ограничивался максимально человеческими стандартами. Я не использовал ничего из того, что я бы классифицировал как способности уровня супер, так что никакой суперсилы, скорости, рефлексов или легилименции. Я также ограничил свою магическую силу, чтобы быть в пределах диапазона второго созревания, и использовал меньше оригинальных модифицированных заклинаний в бою. Теперь это стало моим обычным времяпрепровождением в Хогвартсе. Занятия были в основном бесполезны для меня сейчас, так как я мог преподавать их без проблем, если это было бы необходимо. Поэтому вместо этого я потратил время на овладение своим новым пламенем, работу над своим оригинальным заклинанием, помощь моим друзьям в их личных проектах, обучение моих преемников, управление клубом и биржей и в целом наслаждался своим последним годом в Хогвартсе. И вот, за неделю до конца октября в вестибюле замка было вывешено объявление. Турнир трех волшебников. Делегации из Шармбатона и Дурмстранга прибудут в 6 часов в пятницу, 30 октября. Уроки закончатся на полчаса раньше. Студенты вернут свои сумки и книги в спальне и соберутся перед замком, чтобы поприветствовать наших гостей перед приветственным праздником. В уведомлении был установлен официальный обратный отсчет времени, когда действительно начнутся события. Это позволило каждому студенту еще раз вспомнить, что произойдет в этом году, и возобновило сплетни, циркулирующие по замку. Это были не только студенты, которые были в бешенстве, но и персонал и домашние эльфы. Замок подвергался самой тщательной чистке, которую он, вероятно, получал за последние десятилетия. Полы мыли ежедневно, каждый видимый кусок декоративного металла сверкал, были установлены знамена, демонстрирующие престиж и историю всех четырех факультетов, доспехи были отполированы, а грязные портреты вытерты начисто, к большому неудовольствию некоторых жителей. В этот момент Филч был в основном бродячим хищником. Он появлялся отовсюду, чтобы покричать и наказывать студентов, которые загрязняли замок в течение этого периода времени. У этого человека была миссия убрать все пятна грязи в замке, и если вы помешаете ему, это плохо для вас закончится. И профессора, которые изо всех сил стараются привести студентов в форму. Они постоянно кричали на учеников, чтобы они не делали глупостей, не позволяли им выглядеть неряхами, подталкивали их к тому, чтобы они не проваливали занятия, и они очень устали, стараясь обуздать близнецов на следующую неделю. К счастью для них, близнецы были слишком заняты, пытаясь придумать различные планы, чтобы обмануть беспристрастного судью, и пытаясь связаться с неким Людобогмином для получения выигрыша по ставке. Это на самом деле напомнило мне, что я должен рассказать им о репутации главы департамента магических игр и спорта и о финансовых проблемах. Я также хочу инвестировать в их магазин шуток, было бы идиотизмом не сделать это. Неделя пролетела быстро для всех, их волнение росло. Наконец это произошло в назначенный день 30-го, когда все достигло своего апогея. Каждый ученик собрался снаружи, чтобы поприветствовать делегации из обеих школ, ожидая их прибытия. Очевидно, директор тоже хотел немного покрасоваться, так как он попросил Викторию и меня быть в его приветственном комитете. Он сказал, что, поскольку мы были старостами, а также самыми успешными учениками, которые когда-либо были в Хогвартсе, было бы совершенно разумно, чтобы мы приветствовали лучших и умнейших из обеих школ. Однако он не ошибся, мы закончили тем, что наблюдали за этим местом, пока все ждали их прибытия. Затем я заметил приближающуюся тень, летящую со стороны запретного леса. «Директор, я полагаю, что это должны быть шарбатаны, летящую оттуда», говорю я, указывая на приближающийся летающий экипаж. «Ха, так оно и есть. Твое зрение, кажется, улучшилось с тех пор, как мы в последний раз обсуждали это», согласился старик с веселой улыбкой. «Мы смотрели на гигантскую, светло-голубую карету, летящую к нам на впечатляющей скорости, с абраксановыми конями. Абраксаны – одни из ближайших официальных родственников ныне вымершего Пегаса. Они обычно бледно-золотистого или загорелого цвета, с белыми волосами и бледно-голубыми перьями. Говорят, что они питаются чем-то очень странным. Это удивительно, так как они размером с долбанных слонов. Их использовали, чтобы летать в карете размером с небольшой дом». Полугигантка и директриса Академии магии Шарбатана, Олимп Максим, появилась во всей своей красе. Женщина, безусловно, производила впечатление. Ее почти 12-футовое тело было почти с головы до ног закутано в черный атлас, украшено украшениями с опаловым акцентом, блестящими черными туфлями на высоких каблуках и ничем другим, чтобы защитить ее от этой холодной погоды. Ее внешность, казалось, была похожа на смесь описания фильма и книги. Хотя она была высокая и выглядела довольно сильной, она не была громоздкой. По сути, она была длинной бывшей киноактрисой. Ее каштановые волосы были зачесаны назад в стиле набалдашника, лицо было более красивым, чем в фильмах, а ее крючковатый нос не так заметен, как я думал. Директор и директриса не торопились тепло приветствовать друг друга, пока мадам Максим представляла своих учеников. Но, к несчастью для них, они, казалось, выбрали очень легкую форму, так как мы видели, что они дрожат от холода. Я сразу же заметил знаменитую Флёр Делакур и ее младшую сестру Габриэль. Верные своему наследию, оба действительно выделялись из толпы. В то время как у Габриэль была симпатичная младшая сестра, напоминающая мне Сьюзен, Флёр была цветущим цветком, способным поставить большинство мужчин на колени. Она была высокой, гибкой, с длинными светлыми волосами, слабой серебристой аурой из-за ее родословной, глубокими голубыми глазами, светлой кожей и спортивной фигурой, но для меня это не имело значения. Я знал, кого люблю, и ее бессознательное влечение не имело на меня никакого влияния. Не говоря ни слова, я просто выхватил свою палочку и наколдовал несколько теплых пальто для дюжины или около того студентов, с несколькими взмахами и спокойной улыбкой, ситуация была решена. Честное слово, Альбус, удивленно воскликнула мадам, это было просто потрясающе. Да, молодой мистер Боунс, осмелюсь сказать, гордость нашей школы, сказал директор со смешком, в результате чего у Максим появилось серьезное выражение лица. Ничего особенного, директриса, сказал я смиренно, я просто не мог позволить нашим гостям страдать от климата, к которому они не привыкли. Это было бы очень грубо со стороны хозяина. Не хотели ли бы вы получить пальто? Я не наколдовал его для вас, так как вас, похоже, не беспокоил холод. Не нужно, дитя, ответила она со своим сильным французским акцентом. Я просто слегка поклонился и вернулся на свое место. Затем группу из Шарбатана сопроводили внутрь, а за их лошадьми должен был ухаживать Хагрид, который смог быть здесь, но был потрясен открытием, что в мире существует еще один полувеликан. После нескольких минут волнения по поводу прибытия одного из наших гостей студенты начали искать в небе нашу вторую группу. Похоже, на этот раз Дурмстранг решил использовать свой старый корабль, директор, говорю я, поворачивая голову в сторону Черного озера. Действительно, они это сделали. Какая ностальгия, согласился он с улыбкой. Через несколько мгновений студенты наконец поняли, что с озера доносится шум, возбужденно возвещающий о появлении корабля школы Дурмстранга. Корабль, напоминающий корабль-призрак, или, может быть, легендарный летучий голландец, появившийся из-под воды. Они пришвартовались на берегу озера, высадились и, как один, направились к нам. Предатель-пожиратель смерти и нынешний директор школы Игорь Каркаров с энтузиазмом приветствовал Дамблдора, когда его ученики последовали за ним, а Виктор Крам возглавил их. Молодой человек был высоким и худым, с ястребиными чертами лица, наверное, это и подтолкнуло его на квиддич, на земле он выглядит не так хорошо. Поскольку не было никакой необходимости в какой-либо экстравагантности, они были быстро впущены внутрь, а также после быстрых приветствий. Но ученики Хогвартса, особенно фанаты квиддича, были в восторге от того, что такой знаменитый игрок остался в школе. Это привело людей в еще большее возбуждение, чем раньше, когда все направились обратно в большой зал на праздник. Уже почти время, еще один день, и тогда мой план действий будет ясен, подумал я, следуя за директором. Глава 127. Все собрались в большом зале для приветственного пира. Многие были рады оказаться в одном месте с всемирно известным игроком в квиддич, другие были заняты тем, что сравнивали наших новых гостей со студентами Хогвартса. Я, с другой стороны, просто сравнил, каково магическое ядро двух наиболее вероятных чемпионов, не в каком-то странном смысле, а просто их магическую энергию. Флёр была более интересна из-за ее крови Вейл. Ее магическое ядро приближалось ко второй зрелости, но, вероятно, потребуется еще несколько лет, чтобы оно развилось. Это должно было дать ей большое количество таланта, к сожалению, казалось, что доброе его количество уже было потрачено впустую. У Вейлов есть естественная склонность к огню и иллюзиям, что делает их опасными магами. Флёр унаследовала эту склонность, но она также поддерживала более сбалансированную магическую энергию. Похоже, что она не была в подавляющем большинстве опытна в этих направлениях, поэтому это не позволяло ей стать слишком специализированной. Она не воспользовалась своими дарами и, скорее всего, относится к ним как к проклятиям. Хотя я мог понять, что наличие крови Вейл сделает жизнь любого ребенка ужасной, пока он растет. Так много людей, смотрящих на тебя с волнением с самого детства, это испортили бы психику любого ребенка. Ее отношение к другим на самом деле совершенно понятно, когда вы думаете об этом нюансе. Честно говоря, Крам был немного странным. Его магическое ядро было выше среднего, ничего особенного. По моим расчетам, ему потребуется по меньшей мере 10 лет, чтобы достичь второй зрелости. И это в том случае, если он будет постоянно тренировать свою магию и тело. Если нет, то, скорее всего, ему потребуется более 20 лет, прежде чем он сможет стать чем-то действительно способным. Но он действительно казался хорошо обученным. Его магия была аккуратной и упорядоченной, почти без колебаний в его ядре, доказывая его стабильность и его возможные навыки в бою. Проблема в том, что я чувствую, что он уже научился некоторым основным темным искусствам от его души. Это немного, вероятно, из-за системы образования Дурмстранга, но она все еще существует. Что было интересно в Краме, так это то, что его тело, казалось, в основном испытывало сухопутную болезнь, явление, при котором моряки, возвращающиеся из длительного пребывания в море, теряют равновесие из-за чрезмерно стабильной почвы под ногами. Разница в том, что у него, скорее всего, равновесие его тела слишком приспособлено к небу, а не к морю, что объясняет его неустойчивые и неудобные движения. Таким образом, Флёр обладает гораздо большим потенциалом, чем Крам, но он оттачивал свои навыки больше, чем она. Проанализировав лучшие, что могли предложить другие школы, я просто улыбнулся и занялся пиром. Самое замечательное в сегодняшнем дне было то, что на этот раз они добавили еду из других стран, что им действительно следует делать чаще. Честно говоря, Великобритания на самом деле неизвестна своим кулинарным искусством. Я даже попробовал знаменитый буибис, богатый и острый суп, тушеное мясо с различными морепродуктами, смешанными в нем, и это было довольно хорошо. Как один из представителей нашей школы, наряду с Викторией, я также нес ответственность за то, чтобы приветствовать и направлять наших студентов-гостей во время их пребывания. Интересно, что Бабатаны сидели с Равенкла, а Дурмстранг был со Слизерином. Я совершенно забыл об этом факте и счел забавным совпадением, что они сидели за столами старост. На самом деле это легкая задача для меня, так как я выучил несколько языков, которые считал важными в магическом мире. Под важными я подразумеваю места со знаменитыми магическими школами или важными практиками на случай, если мне когда-нибудь придется посетить их страны. Это означает, что я знаю французский, болгарский, японский, португальский, арабский, суахили, хинди и русский. На самом деле у меня нет никакой информации о менее известных школах магии, но я сделал все возможное, чтобы подготовиться. Поэтому я использовал свои приготовления, чтобы развлечь наших гостей, которых в данный момент звали Габриэль Делакур, восьмилетняя сестра и мини-версия Флёр, взволнованно разговаривающая со мной по-французски. «Вы Эден Боунс, я просто обожаю ваши книги, их так интересно читать. Можете ли вы подписать мой экземпляр «Зелья за зельями»? Как насчет практической арифмантики?» — спросила маленькая девочка со звездочками в глазах. «С удовольствием. Приятно слышать, что кому-то так нравятся мои книги. Я просто надеюсь, что это вдохновит вас и сделает их вашей отправной точкой, а не целью», — говорю я с нежной улыбкой. «Ура, сестра будет так ревновать», — сказала Габриэль, слегка подпрыгивая на стуле. «Я удивлен, что вам обоим понравились мои книги. Как вы вообще о них узнали?» «Из того, что я помню из отчета, Франция не слишком в восторге от моего бизнеса там из-за моего происхождения», — спросил я затем милую маленькую девочку. «Месье Фламель был так взволнован, когда прочитал ваши работы, что похвастался этим на занятиях по алхимии. Он сказал, что от волнения почувствовал себя на 100 лет моложе. Я думаю, что после этого большая часть школы прочитала ваши книги», — сообщила она мне радостно. «Для меня большая честь, что такой человек, как мистер Фламель, читает мои книги», — говорю я с довольной улыбкой на лице. «Ой, у меня к вам вопрос. Могу я спросить об этом? Это может быть личным», — попросила осторожно энергичная маленькая девочка. «Я отвечу, как смогу», — ответил я ободряющей улыбкой. «Ты Вейл?» — спросила она с любопытством. Этот вопрос немного сбил меня с толку. Я не ожидал этого. «Нет, я не наполовину Вейл», — сказал я, слегка кашлянув. «Но ты не выглядишь чистым человеком. Слишком хорошенький», — пробормотала она в ответ. «Ну, не совсем чистый человек. К сожалению, это не то, о чем я хочу говорить. Так что в следующий раз», — отвечаю я с озадаченной ухмылкой. «А-а, ты не можешь мне сказать? Пожалуйста», — попросила она, когда подсознательно начала пробуждать свою ауру Вейлы. Печальным побочным эффектом этого было то, что теперь все парни смотрели на нее. Они хотели сделать все, чтобы выполнить ее просьбу. Маленький ангелочек должен был быть защищен и избалован в их глазах. Я видел, как Флёр поспешно вернулась из-за другого столика и намеревалась прервать действия своей сестеры, пока не случилось чего-то плохого, но в этом не было необходимости. «Габриэль», — говорю я, — «когда появляется моя собственная величественная и властная аура, полностью сокрушающая ее собственную, когда у человека есть определенные дары, он должен стремиться контролировать их. Пожалуйста, сдерживайтесь». Я видел, как маленькая девочка поняла, что она только что сделала, после того, как немного огляделась. Она увидела, что парни смотрят на нее с беспокойством, а ее сестра застыла в шоке. «Мне очень жаль, я сделала это ненарочно», — сказала маленькая девочка, низко опустив голову, и в ее глазах появились слезы. «Нет причин так расстраиваться, Габриэль. То, что у тебя есть, это дар, который может быть очень мощным, если вы научитесь правильно его использовать. Тебе просто нужно научиться, ладно?» — сказал я девушке спокойным и нежным голосом, когда моя величественная аура сменилась теплой. Она смотрела на меня широко открытыми глазами, все еще влажными от слез, полными надежды. «Правда, ты думаешь, я смогу?» — спросила она. «Конечно, я даже могу попытаться помочь, если хочешь», — сказал я с теплой улыбкой, машинально поглаживая ее маленькую головку. «Ты можешь?» — спросила девочка с щенячьими глазами. «Моя дверь всегда открыта, чтобы помочь другим», — ответил я мягко, «но теперь я думаю, что ваша сестра захочет поговорить с вами». Видя, что с ее сестрой все в порядке и ничего плохого не случилось, Флёр все еще смотрела на нее. «Мы поговорим об этом, Габриэль. Тебе повезло, что он не влюбился в тебя», — сказала Флёр, начиная отчитывать Габриэль. «Я позволил ей делать свое дело, а сам переключил свое внимание на фронт, где происходили интересные вещи. Похоже, Людобыгмин и Бартикрауч наконец прибыли. Двое мужчин сидели рядом с директором и директрисой, поскольку все они должны были быть судьями турнира. Я заметил, что Флёр закончила ругать свою сестру и повернулась ко мне, чтобы что-то сказать, но ее прервал Дамблдор, выступивший вперед и закончивший пир. «В следующий раз, мисс Делакур», — говорю я с вежливой улыбкой, и получаю решительный кивок, когда она возвращается на свое место. Затем наш дорогой директор начал объяснять, как будет проходить турнир. Как и в каноне, 5 мужчин и женщина будут судьями соревнований. Они отметят 3 избранных чемпионов по их магическим способностям, их мужеству, их остроумию и их способности справляться с опасностью. Затем он попросил принести шкатулку с кубком. Шкатулка представляла собой большой деревянный сундук, инкрустированный драгоценными камнями и выглядевший очень старым. Следующая часть его выступления касалась 3 заданий, которые будут решаться в ближайшие месяцы. Они будут отмечены тем, насколько хорошо они выполняют каждое из турнирных заданий, и чемпион с наибольшим количеством очков после 3-го задания выиграет Кубок 3 волшебников. «Чемпионы будут выбраны беспристрастным судьей», — сказал Дамблдор, драматически наслаждаясь артефактом. Затем он достал палочку и 3-жды постучал по крышке коробки. Крышка со скрипом медленно открылась. Дамблдор сунул руку внутрь и вытащил большой, грубо обтесанный деревянный кубок. Она была бы совершенно ничем не примечательна, если бы не была до краев наполнена танцующими бело-голубыми языками пламени. Он поставил чашу на крышку закрытой шкатулки, представив ее всем присутствующим. Затем продолжил свою речь. «Любой, кто хочет стать чемпионом, должен четко написать свое имя и школу на листке пергамента и бросить его в кубок», — сказал Дамблдор. «У начинающих чемпионов есть 24 часа, чтобы выдвинуть свои имена. Завтра вечером, на Хэллоуин, кубок вернет имена 3, которых он посчитал наиболее достойными представлять свои школы. Кубок будет помещен сегодня вечером в вестибюле, где он будет в свободном доступе для всех желающих принять участие в соревновании, чтобы гарантировать, что ни один несовершеннолетний студент не поддастся искушению», — сказал Дамблдор. «Я проведу возрастную черту вокруг Кубка Огня, как только он будет помещен в вестибюль. Никто моложе 17 лет не сможет пересечь эту черту. Наконец, я хочу донести всем из вас, желающим принять участие в соревнованиях, что в этот турнир нельзя вступать легкомысленно. Как только чемпион будет выбран Кубком Огня, он или она обязаны пройти турнир до конца. Размещение вашего имени в кубке представляет собой обязательный магический контракт. Как только вы станете чемпионом, вы не сможете отказаться. Поэтому, пожалуйста, будьте уверены, что вы искренне готовы играть, прежде чем бросите свое имя в кубок. А теперь, я думаю, пора спать. Спокойной ночи всем вам». И с его словами, прозвучавшими в сердцах всех присутствующих молодых мужчин и женщин, откровение закончилось. Студенты сразу же начали взволнованно разговаривать между собой и направились обратно в свои общежития. «Это, конечно, интересно», — подумал я с улыбкой, помогая всем разойтись по домам.